То ли его никто не признал, все же в столице Виктор старался лишний раз не отсвечивать, то ли никто не решился связываться с человеком, которого всегда сопровождали как минимум трое до зубов вооруженных бойцов, но пребывание в столице прошло без происшествий. К началу осенней распутицы отряд благополучно вернулся в поселок. Люди были изрядно измучены, Волков гнал вперед, давая роздых только лошадям и отводя на сон не больше 6 часов, отчего зачастую приходилось становиться биваком в чистом поле и обходиться без горячей пищи. Он буквально физически ощущал, как неумолимо течет время, и течение это было весьма быстрым. В поселке, хвала Отцу Небесному, все было ладно. Поначалу сочувствовавшая попавшим в неволю Беляна, а как же иначе, сама хаживала по той дорожке. Взяла-таки бабье племя в оборот и теперь держала их в ежовых рукавицах, не давая распоясаться. Появился сруб, в котором установили ткацкие станки, и теперь все были при деле, выдавая готовую продукцию. Посещение Лиса перед отъездом Виктора в столицу тоже не прошло даром. В настоящий момент в поселке не было недостатка в сырье. Хватало и нитей для ткачих, и заготовок для токарного цеха, вышедшего на полную мощность. Причем никакая распутица не грозила оставить работников без занятия. Все было завезено с изрядным запасом. Купец уже забрал первую партию инструмента и был приятно удивлен объемами. «Он как увидел, сколько мы тут наворотили, чуть за голову не схватился. Говорят, что эдак мы ему всю торговлю порушим, потому как цену можем сбить», — улыбаясь во все 32 зуба, рассказывал Богдан. Но потом успокоился и сказал, чтобы ладили столько, сколько сможем. Мол, он все пристроит в лучшем виде, правда, денег у него столько не было. Но я, как ты и велел, отдал ему все, частью вместо платы за сталь, а частью в расчете, что он потом восполнит». Богдан вопросительно посмотрел на Виктора, но получил одобрительный кивок. «Я так понял, что он часть собирается гнать к западникам. Правда, был недоволен, что клеймо мы изменили. Сказывает, что к тому клейму отношение уж иное». «Тут ничего не поделаешь», – умиротворенно баюкая дочку и не отводя взгляд от спящего младенца, ответил Виктор. «Попривыкнут к новому, тем более, что качество тоже. Или нет?» «За работу не переживай. Главное, чтобы купец из нужной стали пруты поставлял, а тут все ладно будет. Мужики уж приноровились, в чем ином пока дуболомы, но эту науку постигли добре». «Вот и ладно. А насчет клейма? Тут ведь дело какое. Мы сколько денег заработали, а в казну ничего не обломилось. Как прознают, что укрыли, так нам мало не покажется. Лис это тоже понимает, а потому чую, что основное пойдет к западникам и в империю, да еще и контрабандой. Ему с серебром расставаться тоже не блажит. Так что у западников наш инструмент будет стоить куда дороже. Он ведь не отдаст ниже той цены, что установил. Даже контрабандистам». «Он такой, своего не упустит. Я чего подумал? А что, если нам самим продавать наш товар? Ведь сколько на нас зарабатывает Аспид?» «Каждый должен заниматься своим делом. А если честно, то некогда мне такое на свои плечи взгромождать. У меня опять головушка полна всякого разного, так что готовься. Как наладится зимник, отправишься в путь дорожку. Как, Беляна, отпустишь суженного?» «Оно бы... Но ведь ты не спросишь, все одно ушлешь». «Ушлю», — вздохнул Виктор. «То нужно и мне, и вам, чтобы потом крепко встать на ноги. Мне там, вам тут». «Ничего, вначале всегда так тяжко. А как наладится все, то и жизнь станет поспокойней. Ну и вон как в поселке у нас, то дым коромыслом стоял, а сейчас вполне себе пристойно. И дело у всех есть, и жизнь наладилась сытая. Только тут все не наше. Так что все еще будет, только потерпеть надо». «Да чего ты меня уговариваешь?» – разулыбалась женщина. «Нечто дура какая неразумная. Понимаю, чай все». «Кстати, Богдан, Я так разумею, что не у всех мужичков одинаково получается. Есть и те, кто похуже». «Ясное дело». «Тогда думу имей. Нужно начинать лить гранаты и мины, да остальное все ладить. Так что отбирай на то людей. Когда в Рудный направишься, дам тебе чертежи миномета. Нужно делать из железа». «Нечто воевать опять собрался». «Там все может быть. Один мудрец сказал, хочешь мира, готовься к войне». Золотые слова. «С местными и договориться можно. Нам найдется, что им предложить. Только дурень может называть всех дикарями неразумными. Разум у них есть, так что человек завсегда свою выгоду рассмотрит. Как поймут, сколько можно будет получить от торговли с нами, так и сами потянутся. А вот западники нам точно житья не дадут. Не захотят они, чтобы мы в новом свете закрепились. Но людям сказывать о том не надо. Не то решат, что Длань, она и поближе, и породнее будет, славянами опять же населенная. Стало быть, сказывать им, что все благостно будет? Именно так и никак иначе. Конечно, будет тяжко, да только уверен, что все одно лучше, чем было у них раньше. А может, она, Длань-то, и впрямь поближе будет? Показалось, или кузнец с надеждой вопрошает? Да нет, не показалось. Именно что с надеждой. Выходит, хочется ему остаться с Виктором. Вон и Беляна как-то по-особому стрельнула глазками. Обоюдное получается желание. Ее понять можно. Мальчики все как один отправляются за океан. Неважно, что уж почитай мужи взрослые. Для мамки они завсегда чадо. Богдан, похоже, и насчет парнишек имеет думу. Успел все же прикипеть. И к Виктору тянется. Вот только есть одно «но». Для малышки это было бы слишком опасное путешествие. В том-то и дело, что поближе, а мне нужно подальше. Виктор не обманывал себя и всегда имел в виду своих благодетелей. Намек их он уловил хорошо, так что слово там или нет, но ему явно дали понять, лучше бы держаться подальше от Старого Света. А потом, в последнее время, его все чаще одолевали какие-то мысли, и начала вырисовываться цель, пока туманная, больше похожая на ощущения, но ему хотелось бы уже чего-то иного, нежели просто безбедная старость. А новый свет он и есть новый. Он лучше всего подходит для этого. Там нет ничего устоявшегося, там все только нарождается и формируется. На следующий же день Богдан начал трудиться, буквально надрываясь, чтобы поспеть везде. Он нужен был для организации производства мин и гранат. Он нужен был на прежнем производстве, необходимо убедиться, что все будет работать так, как надо. Он нужен был Виктору, приступившему к изготовлению прототипов будущих станков. До установления зимника необходимо наладить работу, чтобы в отсутствии Богдана все продолжало работать, как хорошо отлаженный часовой механизм. Виктор тоже спешил. И эта торопливость обуславливалась не только отбытием Богдана в Рудный, которому предстояло сделать там большой заказ на немалую сумму, и она, скорее всего, еще больше возрастет из-за срочности. Немаловажным являлся тот факт, что не все удастся закупить. На это попросту может не хватить денег, ведь одного только пороха нужны прямо-таки огромные запасы. Впоследствии будет налажено его производство, но нельзя ставить себя в зависимость от наличия этого стратегически важного продукта. Закупать его слишком дорого, так что Волков решил попросту прихватизировать порох, все у тех же гульдов. Нанести последний визит вежливости, так сказать, и плевать на все запреты. Но на этот раз он будет действовать аккуратно и исподволь, никоим образом не засвечиваясь. Ему нужен только порох. Со всем остальным можно разобраться и честным путем. Удивительное дело. При мысли о еще недавно столь ненавидимом племени, он вдруг обнаружил, что его больше не душит всепожирающая холодная и расчетливая ярость. Нет, он не возлюбил их, но это уже было не то. В той прошлой жизни Виктор не любил кавказцев, однако это не заставляло его желать их крови. Он вполне мирно и на равных общался со сверстниками, спокойно воспринимал то, что знакомые кавказцы называли его братским сердцем. Просто никогда не доверял и не оборачивался к ним спиной, ожидая, что они вполне способны ударить в спину. Своя кровь и своя вера для них значили все больше, чем дружба с иноверцами. Можно ли их за это винить? Пожалуй, что и нет. Такому можно только позавидовать. Вот и Гульдов он стал воспринимать подобным образом. Неужели бабка была права, и он излечился? А как же тогда тот бой у Обережной? Ведь он не просто бился, не просто потерял над собой контроль в пылу схватки. Нет, он упивался боем. А главное тем, что вокруг текут потоки гульдской крови, обогрявшие его все больше, с каждым новым убитым или раненым. Сейчас он уже ясно отдавал себе в этом отчет и не мог поручиться, что подобное не произойдет, когда он окажется в гульдии. Или все же мог, потому что его окончательно отпустило? Тут дело такое. Пока не проверишь, не узнаешь. Как ни странно, работа продвигалась быстро. Волков даже старался об этом не думать, чтобы не приведи бог не сглазить. Сверло изготовили сразу. Сначала обточили стальной прут под нужный диаметр. Затем на фрезе выточили четверть. Виктор мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Для проточки метчиков совсем не нужны большие размеры станины. Но в свое время он озаботился крупным запасом, так, на всякий случай. А оно вон а как, пригодилось. Трубку сладили из медной полосы, свернув ее на оправке, а затем пропаяв продольный шов оловом. С подачей масла под давлением тоже трудностей никаких. Обычный шприц, хотя и большого размера, с манжетой на штоке из куска кожи и с грузом на обратной стороне. Получилось несколько громоздко и неказисто, не без того. Но и иначе никак. Процесс сверления должен быть непрерывным, а значит и масла должно хватить с избытком. Заготовку под ствол изготовили самостоятельно, выковав ее из куска вязкого железа, а затем обработав на станке. Неудобство было в том, что под это занятие приходилось отвлекать оборудование от производства основной продукции. Но тут уж никуда не денешься. С другой стороны, не сказать, что это критично. Уже через 3 дня приступили к сверлению. Вот тут пришлось попотеть, пока удалось вычислить нужный угол заточки сверла. Хорошо все же, что Виктор в свое время не просто посещал техникум, чтобы получить корочку, а действительно учился в удовольствие и с интересом. Поэтому очень многое угнездилось в его голове. С первым стволом они промучились 2 дня, но зато второй был готов уже через 4 часа. Токарный станок вполне справился с поставленной задачей. С подачей сверла возникли трудности, потому как нужно было обеспечить подачу с постоянным давлением и скоростью, что весьма сложно сделать вручную. Пришлось покорпеть с устройством привода. Справились через неделю. Но опять возникла сложность. Ветряной привод не мог обеспечить равномерного вращения, несмотря на устройство, стабилизирующее разворот лопастей. Значит, нужно думать о водяном приводе. Как иначе добиться ровной работы, Виктор не представлял. Таких сложностей не возникало при наружной обработке деталей. Все же глубокое сверление оказалось делом куда более трудным и требующим гораздо большей точности. С молотом удалось закончить уже после того, как установился зимник. Рабочие части молота вполне смогли изготовить своими силами на имеющемся оборудовании. Но Виктора вновь ждало разочарование. Трехсекционный молот никак не хотел работать. Не получалось добиться одновременного удара молотов по пуансонам. Сила удара была недостаточной. Приходилось делать множество повторений, чтобы добиться смятия металла. Отчего получалось все, что угодно, только не ствол. Абракадабра какая-то. Мало того, собранная в основном из деревянных частей конструкция смогла осилить изготовление лишь одного ствола, а вернее того, что стволом назвать нельзя. Рассудив здраво, Виктор решил отказаться от такой конструкции и применить двухсекционный молот. Но так даже и лучше, ведь этот процесс по-хорошему был обычной штамповкой. Меняй наковальню с пуансоном и, пожалуйста, штампуй что-то другое. Получался универсальный молот, который можно было использовать под что угодно, а не только для изготовления нарезов ствола. Попотели, переделали и опробовали. На этот раз заработало. Правда, приемлемое качество получилось лишь у первой половины ствола. Дальнейшая работа являлась явным браком. Деревянная станина успела разболтаться, и о точности работы можно было позабыть. Не сказать, что Виктора это расстроило. Неудачу он списывал на ненадежность конструкции, массивная станина из металла должна была решить эту проблему. А главное, он получал универсальное оборудование, только меняя рабочие части. Богдана он провожал, испытывая полное удовлетворение. Даже если не удастся наладить производство оружия, в чем он искренне сомневался, можно взять на себя поставки стволов. Весьма прибыльная статья, если учесть, что за сутки один станок и двое рабочих могли выдать не два десятка стволов, как он думал изначально, но однозначно больше дюжины. А пара станков так и около трех десятков. Весьма впечатляюще. Его планам выдвинуться одновременно с кузнецом осуществиться было не суждено. Смолин-старший все еще не появился, и его следовало ждать со дня на день. Если тот решит оставить себе мануфактуру и продолжить выпуск инструмента, сейчас самое время для инспекции. Рабочих-то можно подготовить и за месяц. Виктор не планировал проводить полное обучение. Пусть до всего доходит своим умом. А вот станки заказывать уже пора. Вряд ли боярин захочет обменять новые изделия, но уже побывавшие в употреблении. Значит, необходимо провести работы по демонтажу, монтажу и настройке, да еще и изготовить для каждого из них приводы. Одним словом, время уже пришло, и дальше затягивать с этим нельзя. Воевода появился через неделю после отбытия Богдана. Виктор, не скрывая ничего, показал весь процесс производства и амбарные книги, в которых была записана вся бухгалтерия. Глядя на эти толстые книги со страницами из бумаги низкого качества, он мысленно представлял бухгалтерию из оставленного им мира. Не сказать, что Волков в этом разбирался, но пару раз ему доводилось посещать финансовую святая святых предприятия. И бумаг, и персонала там было куда больше, нежели здесь. Но несмотря на кажущуюся простоту, в нескольких толстых книгах было учтено все, от гвоздя до последней копейки. Единственное, о чем он умолчал, так это о намерении начать производство оружия. Ни к чему попусту трепать языком, он и без того отдает в руки воеводы весьма выгодное производство. Настолько выгодное, что тот уже через несколько лет сможет в значительной мере увеличить родовую казну. Разумеется, Добролюб говорил воеводе, что ожидает большой прибыли, но так говорят многие, начиная новое предприятие. Отчасти, чтобы уверить в том самих себя, отчасти пребывая в уверенности, что иначе и быть не может, отчасти испытывая желание пустить пыль в глаза остальным, мол, знай наших. Однако то, что увидел Смолин, его действительно поразило. Такой колоссальной прибыли он просто не ожидал. А бывший скоморох, как видно, не только не приукрасил, а даже преуменьшил возможности новой мануфактуры. Воевода настолько проникся новшеством, что решил было тут же направить людей для обучения. А зачем откладывать в долгий ящик? Видя блеск в глазах прекрасно владеющего собой боярина, Виктор даже подумал о том, что тот способен нарушить свое слово. Здесь пахло очень большими деньгами, так что возможно все. «Не думаю, что есть необходимость присылать твоих людей сейчас, батюшка воевода». «Отчего так?» – вскинул бровь Смолин, устремив на Виктора внимательный взгляд. «Людей мы успеем подготовить и за месяц, так что нет необходимости сейчас толкаться за дами». «А установить станки?» «И наши станки разберем, и твои установим, причем твои людишки и будут участвовать в установке вместе с моими. Так наука лучше дойдет. Поймут и устройство механизмов. Ты вместе с ними сразу и приказчика присылай, что ведать мануфактурой станет. Я думаю, к началу Кветеня... Кветень. Апрель. Самое время будет, чтобы к Травеню... Травень. Май. Все было закончено. Нам ведь уже нужно будет сворачиваться и направляться в Острань, чтобы на корабль грузиться. Ладно, ты, наверное, лучше знаешь, как тут должно быть. Не сомневайся, воевода. Покуда твоя мануфактура не заработает, мои мастера тут побудут. И за всем приглядят. Сам я, как ты понимаешь, все осилить не смогу. Это понятно. Эдакую махину нужно доставить до Острани. Тут такой караван получится, что залюбуешься. Я гляжу, скотина изрядно у тебя. И еще будет. И скотины, и подводы. Там ведь неоткуда взять будет. Так тут тогда только под тебя отдельный корабль понадобится. А разве великому князю не все равно? Ведь главное, чтобы людишек побольше отбыло в новый свет. А с одним мной или вольными, то ему без разницы. Да и не займем мы весь корабль. Это так. Да только кроме твоего скарба, туда еще и товары будут направлены. И иные грузы, в коих там нужда великая. А ты эдак чуть ли не все трюмы займешь. Ладно, время пока есть. Над тем еще помозгую. А чего это ты тут еще и ткацкую мануфактуру затеял? То не мануфактура, а слезы одни, воевода-батюшка. От нужды и завел. Бабы извели в конец. Пришлось думать, как их занять, чтобы мысли дурные в голову меньше лезли. Ведь смуту развели и промеж собой, и мужей подбивали. А тебе, коли захочешь тут мануфактуру ткацкую ладить, посоветую иноземные станки покупать. Один такой 4, а то и 5 старых станков стоит. И народу для них меньше нужно. А сам-то чего наши, старинные славянские, поставил? Так цели у меня совсем иные. Да и не успели бы они себя окупить. Времени-то у меня и вовсе нет. А тебя никто не торопит. И пределы все будут, и копейка отовсюду пойдет. Разумно. Пожалуй, в твоих словах резон немало есть. Только, воевода, коли решишь ставить мануфактуру, нужно бы человечка в Рудный отправить. Я туда Богдана, кузнеца своего старшего, услал, заказывать части на станки. Ведь там неоткуда брать будет, коли нужда приключится. Так что, пока он там, то закажет все необходимое и еще до распутицы доставит сюда. Я вот что думаю. А может ли так случиться, что в инструменте том в скорости надобность отпадет? «Ведь вон, а сколько ладишь!» «Воевода, этой мануфактуре не покрыть потребностей даже Бречеславии. А сколько еще государств имеется?» «Узнавал я. Ладят такой инструмент. Не так, чтобы много, но ладят. И ценой он подешевле». «Верно. Вот только тот инструмент отличается от этого, как клинок булатный, от клинка из дурного железа. Как работа доброго мастера от работы подмастерья». Без таких станков доброго инструмента не сладить, так что будет спрос, не сомневайся. Даже если в десятеро против нынешнего делать станешь, в накладе не останешься. В том голову готов прозакладывать. Тем паче, что я могу и человека присоветовать, который может наладить продажу всего, так что и голова твоя болеть ни о чем не станет. Это небезызвестный тебе купец звонградский, Лис Отряхин. Можешь его к себе призвать и поспрашать. Я-то уеду, а он останется. Так что и вера его словам у тебя поболе будет. С чего это ты взял, что у меня к тебе веры нет? Прости, воевода. Прощаю. Но на будущее уразумей. Мне без разницы, где ты окажешься. Коли что недоброе умыслишь против рода моего, слово батюшки более невластно будет надо мной. Теперь далее. «Во сколько тебе обошлось все это строительство?» «Показывай, ведь все уж посчитал». «Изрядно», — вскинув брови домиком, озадаченно произнес боярин. «Не хмурься, получишь все сполна. Вот только если еще что удумаешь, прежде спроси». Тогда, может, сразу? О, как? Говори. Хочу по весне сладить водяное колесо, вон там, ниже поселка. Я так разумею, что если у меня ничего не выйдет, ты все равно сможешь поставить ту лесопилку. Строевого леса тут много, так что на пользу будет. Еще что-нибудь удумал? Удумал, да только той уверенности, как с этим, нет. Может, и не выйдет. Земля ведь твоя, без твоего ведома ладить не получится. Лес взять позволяю. Постройку возвести тоже, но деньги за это уже не получишь. Благодарствую, воевода. А что еще он мог сказать? Только поблагодарить. Виктор все же решил попробовать новый станок для сверления стволов от водяного привода. Напор воды постоянный, от этого станок станет работать ровно, и в качестве будет куда лучше. Опять же, к весне доставят и механический молот, он же пресс. А для него водяной привод будет куда лучше. Все же, чтобы поднять вверх такой вес, нужно ладить слишком большой ветряк. Его и испытывали-то, поднимая пуансон при помощи быков, а потом сбрасывали. Воевода уехал довольный инспекцией, Виктор был доволен не меньше. Впрочем, ненадолго. Время уходило неудержимо, так что следовало торопиться. Впереди было слишком много дел.